Программа 48 минут. Марина Максимова, постоянная ведущая этой передачи. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, здравствуйте. Добрый вечер. У нас очень интересная сегодня тема. С одной стороны, прям реально могу признаться, что интересные такие истории. Но участвовать в них самой не хочется. Вот предпочитаешь смотреть со стороны. Хосе Даниэль Ортега Сааведра. Никарагуанский революционер. Государственный политический деятель, один из лидеров сандинистской революции 79-го года, которая свергла режим Анастасио Самосы. Ну и не в последнюю очередь президент Никарагуа, многолетний президент, который буквально вот на днях в очередной раз избрался на этот срок. Ну, действительно, Даниэль Ортега уже в пятый раз избрался президентом Никарагуа буквально недавно, в эти ноябрьские дни. Он, кстати, родился в ноябре, 11 ноября 1945 года. Соответственно, он избрался на этот срок уже в достаточно солидном 76-летнем возрасте. Дай бог ему здоровья. Но действительно, одна из самых противоречивых фигур сегодняшней политической сцены, особенно в Латинской Америке, самые разные в отношении него существуют мнения, восторженных, от восторженных до крайне критических. Он человек по-своему легендарный, не только для своей страны, но и для Латинской Америки. Его биография, его изменения в этой, его политических, ну, отчасти взглядах, отчасти в политической ситуации. Это все очень-очень интересно, потому что в какой-то степени это, ну, что ли, параллельно происходит с теми изменениями, которые происходят на континенте, в том самом пылающем континенте, которым в свое время назвали Латинскую Америку. Никарагуа – страна, по населению не такая большая, там меньше 7 миллионов человек, там 130 тысяч квадратных километров территория, тоже не бог весь какой объем территории. И поэтому можно сказать, что эта страна, может быть, и не привлекала бы в силу своих размеров пристального внимания, но вот те политические процессы, которые в ней происходили во второй половине 20 века, когда Никарагуа охватила революционная борьба сандинистского движения против диктатуры Самосы, которая увенчалась победой сандинистов, и сам Даниэль Ортега был воистину кумиром никарагуанского народа, а с другой стороны, это случилось значительно позже, но тем не менее по следам кубинской революции, и было такое ощущение, что вот Ортега как бы принимает эстафету революционных побед из рук Фиделя, тогда все в полной силе и здравствующего лидера кубинской революции. Все это и действительно вот та борьба сандинистов, за освобождение от диктатуры целой династии Самоса, надо сказать, это отдельная история, потому что тоже очень интересно. Да, да, там это идет еще с 20-х годов прошлого века, и стоит тоже об этом буквально в двух словах сказать. Это тогда было встречено, восторженно не только в Советском Союзе, в странах социалистического лагеря, в некоторых странах Европы, но и в самой даже Соединенных Штатах Америки, традиционного противника этого революционного движения сандинистов, тех, которые поддерживали Самосу в Америке, поскольку Никарагуа являлась частью той самой банановой империи, как говорили тогда. И, в общем-то, фактически вот эта банановая империя, это все, они все принадлежали знаменитой американской компании United Fruit, которая, полностью фактически управляла не только Никарагуа, а целым рядом латиноамериканских стран. Это все эти 20-е, 30-е годы. Поэтому все эти события, сказать, даже в моей памяти достаточно ясно сохранились в том плане, что я хорошо помню вот и, так сказать, первые приезды Даниэля Ортега после того, как он пришел к власти в Советский Союз, как он его встречали в Советском Союзе, он встречался, так сказать, и, так сказать, в свое время там и с Брежневым, потом и с Горбачевым. То есть у него, так сказать, биография крайне интересная. Ну, более того, я позволю себе... Здесь интересен вопрос даже превращения. Потому что как вот человека, который боролся, а потом, собственно говоря, как это в «Звездных войнах»? Трансформация. Да? Мы тебя учили, чтобы ты боролся с нами со злом, а не возглавил его. Ну... Вот в этом всем надо сегодня рассказать, потому что это все очень и очень неоднозначно. Я имел честь с ним несколько раз встречаться. Был в Манагуа, в столице Никарагуа, брал у него интервью. Правда, начну вот сейчас впервые, я не знаю, в этом хулиганстве даже признаться или нет, но все-таки решил признаться впервые прилюдно. Был такой эпизод в моей биографии, когда еще только-только, так сказать, ну что ли, бои в самом разгаре сандинистов с армией Самоса. Это страшно как вспомнить, я был совсем-совсем-совсем молодым человеком. Это 78-й год. Я возвращался вместе с своим коллегой, блистательным специалистом по Латинской Америке, выдающимся знатоком испанского языка, тогда моим коллегой по Комитету молодежных организаций Советского Союза, впоследствии одним из руководителей еще Союза Советских Обществ, дружбы с зарубежными странами, потом целый ряд лет работал у нас в агентстве ТАСС, Александр Александрович Черносвитов, прекрасный, выдающийся специалист и профессионал. Вот мы с ним возвращались из Панамы, после завершения там большой советской молодежной выставки, которая называлась «Уинтут Советика», а у Эрвой «Советская молодежь вчера и сегодня». Это был длинный-длинный перелет до Москвы, там, с кучей посадок. И в итоге одна из, сказать, самолет сел как-то в Манагуа, в столице Никарагуа. Я еще раз говорю, Манагуа была уже в разгаре гражданской войны. И даже стюардесса сказала, что пассажирам, которым не нужно выходить, лучше остаться в самолете. Но мы, такие боевые комсомольцы, решили, ну, давай хотя бы вступим на землю Манагуа, чтобы потом сказать, что мы все-таки были. Потому что не было понятно все-таки, как закончится эта гражданская война. И еще не было, так сказать, уверенности в том, что сандинисты победят. Вот мы действительно вышли, просто зашли в здание аэропорта выпить Кока-Колы, просто символически, что вот мы в Манагуа. А дальше я вот сейчас, честно говорю, признаюсь в хулиганском поступке, поскольку мы были воинствующими противниками диктатуры Самоса, мы активно поддерживали сандинистов с моим другом Александром. Поэтому я пошел, пардон, говорю в прямом эфире, в мужской туалет и жирным черным фломастером на стенке одного из кабинок написал «Миша и Саша здесь были» и поставил восклицательный знак. Тем самым навсегда решил оставить, так сказать, самосовской диктатуре память о двух пролетавших мимо советских комсомольцах. Но, так сказать, сандинисты победили, что хорошо, и когда через год... Я так понимаю, что мы им помогали. Мы активно помогали. Ну, помогали не военным путем, помогали, так сказать, мы, там не было наших вооруженных сил, но мы помогали там оружием, экономически их поддерживали. Да. И когда туда поехала первая уже советская дипломатическая миссия официальная, посольство было открыто, там был один из наших общих друзей в этой миссии, работал в посольстве, и я бы сказал, говорит, проверь, пожалуйста, так сказать, вот там сохранилась ли надпись. И он, так сказать, честно оттуда телеграфировал, что надпись на месте. Вот. Ну, правда, когда я был там уже на интервью, так сказать, с президентом Ортегой, я сам решил проверить в аэропорту ту надпись 30-летней давности, но уже надписи не было, что честно, то честно. Вот. Но если серьезно, то Ортега, когда брал интервью, это было... Где-то лет... А это какой, в какой период его? Это было 10 лет тому назад. А, сказать, понятно. Это уже после того, как он проиграл выборы, соответственно, но еще не... А, нет, нет, потом уже, так... он же несколько раз возвращался. Вот, да. Вот один из этих периодов, так сказать, я брал у него интервью там в Монаго, и он был, так сказать, вполне такой боевой форме, рассчитывал на большую, так сказать, будущую политическую, так сказать, карьеру, что и случилось. Вот, там же я встречался с его супругой, а потом уже через несколько лет он во время визита, вот это же было, ну, относительно недавно, хотя тоже уже лет 10 прошло, визита в Россию, он был у нас в ТАССе на встрече в клубе главных редакторов, он был со своей супругой. Они тоже надо будет... Она же вице-президент, да, сейчас? Да, но это сейчас. Она еще не была вице-президентом, но уже тогда имела на него, ну, прямо скажем, очень и очень и очень большое влияние. Вот. Она, в общем-то, дама с очень сильным характером. Зовут ее Росарио Мурильо. Она сама человек творческий, поэт, но, так сказать, огромное количество, так сказать, прессы и оппозиционной, и кагуруанской, и латиноамериканской, и европейской, пишет о ее невероятном влиянии на супруга. Она на 5 лет моложе него, она, так сказать, с таким немножко подвержена каким всяким мистическим верованием. Более того... А познакомились они же во время вот этой революции. Да-да-да, они стрелятся, да, они вместе, так сказать, практически всю жизнь. А фактически они, так сказать, я знаю, что они в гражданском браке с 1978 года, вот это точно. То есть, получается, уже сколько, 43 года, да? Но у нее такая еще особенность, которую я не знал, когда вот у нас в ТАССе встреча была на 6-м этаже, вот когда их кортеж президентский с супругой и сопровождающими лицами прибыл, значит, вот мы сели в лифт, тренер Ортега, супруга Росарио Мурильо, значит, его охранник, российский сопровождающий, и, значит, ваш покорный слуга вместе с переводчиком, мы, значит, стали подниматься на 6-й этаж, и вдруг я увидел, как он ее обхватил руками и голову прижал к себе, и просто плотно-плотно. Я только потом узнал, что у нее клаустрофобия, она не терпит закрытых пространств, ненавидит лифты. И в лифтах она может начать кричать. Она, зная эту особенность, чтобы как бы избежать опасности этой, он ее как бы прижал сразу, и вот так мы доехали до 6-го этажа. Но, честно говоря, я смутился в лифт, потому что я не знаю об этом, не знал, как говорится, чем помочь. Но, в общем-то, все, мы доехали благополучно. Дальше был интересный разговор с нашими коллегами, руководителями российских СМИ, вот в нашем ТАССовском клубе главных редакторов. Но еще раз хочу сказать, что вот его преобразование из такого пламенного революционера в классического автократа, это, конечно, очень такая, я бы сказал, ну, очень интересная тема. С другой стороны, мы не можем не признать, что он был и остается, и, так сказать, в этом плане это очень хорошо, все-таки надежным союзником нашей страны. Он, так сказать, в своей политике всегда подчеркивал еще с советских времен близость его курса к Советскому Союзу. И сейчас в российско-никарагуанских, никарагуанско-российских отношениях, так сказать, в основном только позитивный. Позитивно есть... Он там чуть ли не первым признал независимость Абхазии и Южной Осетии, что-то в этом духе. Он, да, он числит тем 8 стран, он которые... Он стал единственным. Там, нет, нет, 8 стран признали независимость, нет, да, Абхазии и Южной Осетии. Он признал воссоединение Крыма с Россией. И, в общем-то, в его политических решениях и заявлениях, так сказать, мы видим только позитивное отношение к нашей стране. Более того, несмотря на жесткое непринятие последних выборов, вот этих сейчас ноябрьских, в Никарагуа со стороны Соединенных Штатов Америки... Да и в Европе тоже. Это фарсом называют. Да, но Россия признала эти выборы, и Сергей Викторович Лавров об этом официально заявил. Да, Марии Захаровой. Да, от имени российского МИДа обозначил позицию советского правительства, советского руководства в этом плане. Но я еще раз говорю, что, так сказать, я вот человек, который, вот, как что называется, волею судеб, внимательно наблюдаю за развитием ситуации в Никарагуа. Я бы не стал назвать это фарсом, потому что действительно все-таки там действительно очень непростая ситуация внутри страны, там достаточно большое оппозиционное движение. Но не надо забывать, что Никарагуа страна маленькая и, так сказать, долгое время она была самой успешной в экономическом плане страной Латинской Америки. И это в значительной степени благодаря президенту Ортеге, который вел такую правильную политику. Быть в этом достаточно, ну, скажем так, не славящимся своим богатством в регионе, как Латинская Америка, быть самой успешной передовой в экономическом плане. Сейчас мы об этом скажем, из-за чего это происходило, но, в общем-то, это так было. И обрушило... Сейчас там страшная нищета, по последним данным. Но обрушила эту всю ситуацию, как и во многих других странах, вот эта самая пандемия, к которой Никарагуа, как и еще большое количество стран в мире оказалось совершенно конкретно не готово. И в этом плане, так сказать, те усилия, которые... Там страна была очень привлекательна для инвестиций, они туда шли потоком. Она была успешным кредитором Центральноамериканского банка и прочее, прочее. То есть у нее были целый ряд механизмов, ресурсов, инструментов для экономического развития. И в этом плане народ был доволен президентом. Но потом вот эти все... сразу несколько факторов. Подождите, он же проиграл выборы, он там несколько лет, почти 10 лет не мог обратно избраться, потому что побеждали его разные. Я говорю за более широкий период, а не только там. Мы сейчас просто будем идти по годам, там будут более точные, так сказать, периоды, где и как было. Там действительно все время шли, у него, так сказать, есть традиционные оппоненты в лице правых сил, правых партий, в том числе, кстати сказать, одна из, так сказать, активных его, так сказать, противников, там, потомки Самоса, так сказать, с ним борются. А надо сказать, что я же не зря сказал, что вот это самое... Я думала, что они дружат же. Уже дружат, до этого дружат, они, так сказать, до этого у них были серьезные противоречия политические, и они выступали друг против друга. Надо сказать, что, революционная борьба сандинистов во главе с Аугусто Сандино началась еще с 20-30-х годов. Ему противостоял Самоса, который, так сказать, пришел к власти еще в 36-м году, а затем двое его сыновей, вплоть до этого самого Анастасия Самоса, с которым, собственно говоря, и воевал нынешний наш герой. То есть это, ну, просто нам не так много времени рассказывать всю историю Никарагуа в 20 веке, но большая часть это было противоборство Самосы и его, так сказать, сыновей с сандинистским движением, с лидером сандинистского движения, главным лидером которого в итоге и стал Даниэль Ортега. Но это произошло далеко, так сказать, не сразу, так сказать, поскольку там были и другие герои сандинистского движения, но постепенно именно Даниэль Ортега стал тем самым лидером, которого признали его сторонники. Ну, имя известно, это безусловно. Мне кажется, вот на улицу выйди, спроси, кто такой Даниэль Ортега. Может быть, разумеется, там без деталей, без каких-то подробностей, но люди скажут, кто это. Во всяком случае, может быть, они не знают, что он до сих пор еще президент, и, видимо, будет очень долго президентом, потому что после того, как он все-таки в очередной раз стал возглавил страну, там сначала один закон приняли, что можно подряд избираться, ну а потом еще Верховный суд отменил положение Конституции, которое запрещает баллотироваться на второй срок подряд, а также выставлять кандидатуру на третий срок, как ущемляющие гражданские права президента Ортеги. Так что, может быть, это имя будет с нами еще долго. Коротко скажу, у нас 5 минут просто до перерыва, и я не хотела, наверное, может быть, как мы говорим, родить героя. По поводу все-таки реакции западной чуть подробнее, что там под санкциями США они, соответственно, и Байден продлил эти санкции еще на год, и более того, издал постановление о запрете въезда в страну вообще все верхушки Никарагуа, то есть не только президенту его, и всей его семье, соответственно, ну, жене в первую очередь, как потому что она вице-президент, у них, кстати, 8 детей, многие занимают руководящие должности. Ну, у него, у них даже 9. У них 6 общих и 3 ее. Уже девять. От первого брака. Да. Ну, это, может быть, так мы глубоко копать не будем. Просто она, видимо, действительно, я читала в том числе про нее, она такая женщина, действительно, все говорят, что она имеет влияние. Тут я все-таки жду от вас немножко такой рубрики своими глазами, если честно, потому что какое впечатление, потому что одно дело, когда ты читаешь, всегда это через глаза кого-то, да, прям как у Сартра, значит, когда мы смотрим через взгляд других, а тут как вашими глазами, ваше какое-то вообще впечатление от него. Да, въезд, соответственно, запрещен, въезд в США, всему аппарату правительства, всему правительству, все вот это, соответственно, было принято такое решение руководством США после того, как были объявлены итоги, результаты выборов, кстати, вот 7 ноября прошли. Выборы в Никарагуа, соответственно, что четвертый срок подряд, на 5 лет будет. То есть ближайшие, если ничего не произойдет, если ничего не случится, то ближайшие 5 лет он будет занимать этот пост. Коротко про оппозиционных. Опять же, подробно не будем говорить, потому что я думаю, что эти имена нашим слушателям, во всяком случае русскоязычным слушателям, может быть, немного скажут. Тут нужно действительно быть специалистом, экспертом, но, по крайней мере, то, что там BBC, Рейтер передают, что некоторые были задержаны на какое-то время, кто-то даже там арестован, кто-то под домашний арест был отправлен, поэтому не все смогли принять участие, кто хотел. Но, тем не менее, выборы были на, как это правильно называется, на альтернативной основе. То есть я видела фотографию избирательного бюллетеня, который был 7 ноября, и там, по-моему, ой, чтобы не соврать, 6 человек. Да, 6 было кандидатов. 6 кандидатов, да. Ну, там было... Но все остальные набрали очень чуть-чуть. Ну, вообще, для Никарагу, как вот мы наблюдаем, очень характерная, я бы сказал, такая, ну, как бы наследственная любовь к власти, да? Вот там потомки Самоса, то есть двое сыновей, там, так сказать, после главного борца Сандино, в итоге, так сказать, были во власти. Вот сейчас, так сказать, в свое время сменила Ортега на посту президента госпожа Чамора, которая представляла правые силы. И сейчас. Там, кстати, тоже интересная история была, потому что они же тоже участвовали в ее супруга, который был главным редактором главной оппозиционной газеты. Он был убит как раз сторонниками Самоса. И вот она. Вот она, кстати, правила. Я не нашла никаких проблем с ее на время ее президентского срока. Но она, и как только у нее закончился срок, она ушла. Ну вот сейчас, так сказать, ее сын Хуан Чамора и другая, так сказать, дочка Кристиана Чамора также, так сказать, пытались участвовать в президентской гонке, но у них это не получилось, потому что, так сказать, были арестованы. Так ее, по-моему, арестовали, да. Да, да. Ровно так же, как и бывший посол Никарагуа США Артура Круз, тоже претендовал на участие в президентской гонке. Но еще раз говорю, что это, так сказать, можно в этом детально разбираться. Технология, это достаточно известно в Латинской Америке. Так что сейчас, я думаю, мы перевернемся, наверное, на новости. Да, здесь мы поставим запятую, прерываемся на новости и рекламу. Это программа «48 минут». Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы про Никарагуа, про нового, вновь избранного президента Даниэля Ортегу. Не отключайтесь, мы вернемся в студию. 48 минут. Программа «48 минут» продолжается. Здесь Марина Максимова и в студии «Эхо Москвы» первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Михаил Соломонович. Продолжаем рассказывать про нового, вновь избранного президента Никарагуа Даниэля Ортега. Давайте уже, наверное, подробно к нему перейдем. Да, но я, знаешь, буквально секунду хочу вернуться к тому периоду экономическому в Никарагуа. Вот это его называют благополучным десятилетием. десятилетием, это вот с 7 по 17 год, между прочим, достаточно большой период, когда он возглавлял страну, будучи, так сказать, социалистом по своим заявлениям и по своей идеологии, он, тем не менее, вел экономическую политику в основном в интересах крупных никарагуанских предпринимателей, крупного капитала Никарагуа. И это, надо сказать, поспособствовало, как ни странно, экономическому развитию этой страны. Вот если сравнивать с двумя странами с похожей идеологическим, так сказать, идеологическим, подчеркиваю, устройством, ну, как, допустим, Куба, которая находится уже многие-многие годы в экономической стагнации, или, ну, просто в тяжелой ситуации экономической, которая находится Венесуэла, то Никарагуа как раз в это время обладала очень быстро растущей экономикой, и средний рост экономики там составлял где-то более 5%, что очень много для Латинской Америки. А в Центральной Америке это вообще она была просто чемпионом. И это потому, что там была Никарагуа, благодаря Ортеге был создан достаточно благоприятный климат для крупного бизнеса, для притока иностранных капиталовложений. Там было создано большое количество сборочных предприятий за счет вот этих самых экономических условий, которые были созданы. Там были здоровые финансы в этой стране, которые, между прочим, так сказать, в малой степени были, это было связано с тем, что очень были выгодные полученные займы из Центральноамериканского интеграционного банка. А, наконец, Венесуэла, которая находилась под санкциями, находила там, так сказать, место для поставок своей дешевой нефти, которые, правда, сейчас закончились уже несколько лет, но тем не менее. То есть, скажем так, если называть режим Ортеги в те годы авторитарным, а его некоторые называли даже диктаторским, хотя он все-таки больше, я думаю, все-таки авторитарный, то, тем не менее, этот режим не разрушил экономику. И ситуация экономическая, как тяжелая, как на Кубе, Венесуэле, в Никарагуа не случалась. И, так сказать, в этом плане очень многие... Но, во всяком случае, ну, часть оппозиционных либеральных партий Никарагуа поддерживала в тот период вот это то, что называли благополучное десятилетие. И важна еще одна очень важная вещь, которая, я считаю, для Никарагуа, вот маленькой страны, принципиальной. Никарагуанцы – католики. Католики – ну, практически все население и достаточно набожные люди. Там очень сильно влияние католической церкви. И Ортега смог после... Там были разные периоды, потому что, так сказать, этого не было, допустим, на Кубе. А вот Ортега смог наладить достаточно тесные отношения с уже покойным главой кардиналом Мигелем Абанда Браво. Ведь он был глава католической церкви на Никарагуа, и он же был таким, я бы сказал, главным врагом сандинистского революционного движения в 80-е, там, в конце 80-х годов прошлого века, да, считая, что вот они мне социалисты... Мне казалось, что церковь же была под, как раз под гонениями во времена Самосы, там же были арестованы. Само собой, это другая история, но я сейчас говорю именно про то, что они считали, что социализм принесет в Никарагуа безбожие, так сказать, разрушение церкви и отрицание церкви, потому что социалисты, они же коммунисты, они же атеисты и прочее, прочее, прочее. Но хотя вот этот самый Мигель Абанда Браво, кардинал, причем достаточно в Ватикане признаваемый кардинал, почитаемый, я бы сказал, кардинал, хотя он в 80-е годы открыто выступал против сандинистов, но уже в 2005 году именно он венчал Даниэла Ортегу и Росарио Мурильо церковным браком. Тем самым продемонстрировал, что называется, такое, я бы сказал, в определенном смысле слова, примирение. Его епархии с лидером страны. Но вот грянул 18-й год, и вот именно тогда и начали, собственно, массовые протесты против Даниэля Ортеги, потому что, ухудшилось экономическое положение, и тут грянула пандемия. И одно наложилось на другое. А тут надо еще иметь в виду, что Ортега и особенно Росарио Мурильо, особенно остальные мурили. За ним, конечно, это большой грех, потому что они, скажем так, не признали существование этого COVID-19, считали, что это вообще, так сказать, что-то совсем легкое, проходящее или насланное в Никарагуа. И, так сказать, госпожа Розалия Мурильо ни много ни мало как предлагала лечиться от COVID-19, в общем-то, красивым способом лечения, но, к сожалению, вряд ли результативным. Она призывала советовать не только это, а вообще все болезни маршами любви. Это хорошая, так сказать, такая, я бы сказал бы, рекомендация, но вряд ли в медицинском смысле слова эффективная. Ну, если это марш массовый, то это эффективно в другую сторону. Ну, да, но это требует отдельной телевизионной и радиопрограммы со статистикой и демонстрацией наглядных примеров. Но в данном случае вот такие были советы Розалии Мурильо. И надо сказать, что вот я, как сказать, до того, как мы еще, наконец, дойдем до биографии нашего героя, надо сказать, что вот тут надо еще иметь в виду, что последние годы, ну, может быть, по состоянию здоровья, может быть, каким-то иным причинам, не знаю, какого свойства, но Даниэль Ортега, вот я уже сказал, что вот ему исполнилось 76, он периодически исчезал из информационного пространства. Так получалось, что могла пройти неделя, две недели, и страна не видела на экранах телевизоров или в каком-то ином информационном формате своего лидера. А вот госпожа Розалия Мурильо, который помоложе, ну, можем сказать, поскольку она не только женщина и государственный деятель, то можем, это не будет неэтично, если мы скажем о ее возрасте, ей 70 лет. Вот, она очень дама такая сверхэнергичная. И надо сказать, что с очень такой, ну, меня простят ее сторонники, но у нее, конечно, наверное, все-таки не очень уравновешенная психика. Это, может быть, по ее речам, кто ее смотрел, слушал. Она напористая, может, даже чем-то грубоватая. Ее считают в Никарагуа дамой жестокой. И надо сказать, что вот именно она осуществляет, как, ну, это все признают, две основные функции своего, так сказать, присмотра. Это, прежде всего, она смотрит за кадровыми назначениями своего супруга, президента, будучи вице-президентом. И она же полностью определяет всю политику в области пропаганды, распространения информации. Надо сказать, что им, их семье принадлежит много средств массовой информации, включая несколько телевизионных каналов. Так что вот такая картина сегодня в Никарагуа после прошедших буквально на днях президентских выборах в Никарагуа, где Даниэль Ортега в пятый раз стал президентом. Надо сказать, что я уже говорил, что он родился в 1945 году в маленьком городке Ла Либертад. У него отец был учителем. Притом, надо сказать, что родился, как принято было говорить в свое время в Советском Союзе, в семье потомственных революционеров. Вот в Советском Союзе была такая формула для целого ряда государственных деятелей. Вот он тоже, только для советских, российских ранее, а он вот тоже родился в семье потомственных революционеров, потому что его отец, тоже, кстати сказать, Даниэль Ортега Серда, он участвовал, так сказать, был активным участником революционного движения, которое возглавлял Аугусто Сандино. Я так понимаю, что он очень рано, то есть он такую воинственную такую политическую деятельность начал там буквально лет 15. Не, ну когда папа революционер, а мама Лидия Саведра была даже в тюрьме у Самосы, несколько месяцев там провела, так сказать, ну, конечно, в такой семье, так сказать, мальчик не мог не быть проникнут идеями революционного движения папы и мамы и борьбы с диктатурой, так сказать, Самосы. Он, так сказать, это, что называется, с молоком матери и кровно впитал в себя от заветов отца. Но при этом надо сказать, что мальчик был очень толковый, хорошо учился в школе и даже закончил впоследствии очень престижный и достаточно известный Центральноамериканский университет столицы Никарагуа, Манагуа. Вот. Но уже в 15 лет он получил первое, как всякого уважающего, для всякого уважающего революционер, боевое крещение. То есть он был арестован секретной полицией, так сказать, еще Луиса Самоса, брат Антонио Самоса, так сказать, это уже 60-й год, где он впервые стал узником за свои революционные убеждения. Но, так сказать, он уже, так сказать, был членом Сандинистского фронта в 16-17 лет национального освобождения. Потом его отловили за пропагандистскую революционную деятельность в Гватемале. Его отломили там, в Гватемале, депортировали в Никарагуа. И в итоге он еще совсем, ну, так сказать, молодым человеком в 20 лет, так сказать, вошел в состав национального руководства сандинистов и в 20 лет стал, а там уже шла война, что называется, до победы, он вошел в состав этого руководства и стал командующим в 20 лет, 21-22 года стал, возглавлял был командующим Центральным фронтом Сандинистского фронта национального освобождения. Затем, опять-таки, как во всех революциях, для всякой революции требуются финансы. На тот момент они, никто так особенно толком не финансировал, поэтому потребовалась экспроприация. Ну, так сказать, экспроприация... Да, и там, по-моему, последовало несколько арестов за то, что они грабили банки. Да, Банк оф Америка он в 67-м году пытался ограбить. Собственно, они его ограбили, но их и арестовали. Ну, история российского революционного движения, так сказать, в начале прошлого века тоже этим, так сказать, славилось. И мы знаем много этих примеров, и многие российские революционеры, потом ставшие советскими высшими государственными деятелями, тоже не прошли мимо этой детали революционной борьбы. Так вот, до 74-го года он... Сколько уже? 7 лет, получается, просидел в тюрьме, но... так сказать, он сел бы и дольше, потому что там были большие приговоры. Но сандинистам удалось взять в плен во время, так сказать, боев целый ряд таких, ну, видных офицеров и гражданских деятелей из окружения, и сторонников Самосы, и произошел такой обмен, да, так сказать, этих самых взятых пленниками. И в итоге, понимая, что, так сказать, в Никарагуа он не сможет нормально ни жить, ни воевать, он уехал на Кубу и продолжал свою борьбу уже оттуда. И вот... Я так понимаю, что как раз кубинская революция, она послужила таким, ну, вдохновляющим примером. Безусловно, да, есть, безусловно, для всей Латинской Америки. И события в Боливии, и события в целом ряде. Это, конечно же, это все последователи вот тех революционных идей Фиделя, Рауля и его соратников в те еще 50-е и 60-е годы, конечно. Вот. И надо сказать, что, так сказать, тут надо, ну, это опять-таки требует слишком подробного рассказа. Специалисты по Никарагуа, по Латинской Америке это знают кратно лучше меня и нас с вами. Но там у сандинистов поначалу были в первых рядах другие лидеры. Ну, так там, знаменитый Томас Борхи, например, и еще другие. Но... так сказать, Даниэль Ортега своей харизматичностью, своей такой решительностью, одновременно будучи, так сказать, достаточно образованным человеком, он постепенно выдвигался на передовые роли в этом революционном движении, оттесняя того же Томаса Борхи, других. В 76-м году он, как ряд других эмигрирующих, прежде всего на Кубу, никарагуанских революционеров, вернулся в Никарагуа, возглавил вооруженную борьбу уже в качестве, скажем так, уже с другого брата из семейства Самоса, Анастасио Самосы. И он, так сказать, взял на себя борьбу в центральном, северном и южном районах страны. Сандинистская революция, датой победы Сандинистской революции национальным праздником Никарагуа считается 20 июля 79 года. И в 80-м году Даниэль Ортега, его соратники официально провозгласили начало строительства социализма в Никарагуа. Ну, понятно, что это полностью поддержал Советский Союз, социалистические страны. Часть европейских стран выступила в поддержку победивших сандинистов. Им стали помогать экономической, технической помощью, консультативной и прочее, прочее. Ну, естественно... Там как раз о режиме-то, собственно говоря, который они свергли, они обращались за помощью к США. И я там видела даже что, цитату, что вице-президент Никарагуа говорил им еще: «Вы проклянете тот день, когда вам не хватило решимости остановить экспансию советского империализма на континенте». Это цитата. Но США тогда... Но здесь никак... тоже есть некая аналогия с Кубой, потому что в свое время американцы отказали, когда вот победили, так сказать, на Кубе сторонники Фиделя, молодые революционеры. Они тоже тогда за помощью обратились к самой близлежащей стране, к Соединенным Штатам, и этой помощи не получили. И вот тогда, ну, мы о этом, кстати, в наших программах говорили. Вот. А Советский Союз поддержал. Вот. И так и в этот раз, так сказать, американцы отвергли высокомерно обращение Ортеги и его сторонников, сандинистов, за помощью. И вот, надо сказать, что тогда еще был сон такой, ну, на манер Советского политбюро, он назывался «Руководящий совет СФНО», который он, собственно говоря, и он был назван координатором, потому что там они очень не хотели признавать за кем-то такое однозначное лидерство. Поэтому его назвали не руководителем, а координатором этого руководящего совета. Вот. Но по сути он являлся главой государства. Безусловно, да, безусловно, конечно. Ну, у них как-то они поначалу говорили о, скажем так, коллективном главе государства. Далее, так сказать, надо понять, что тут же одновременно были созданы такие, ну что ли, деятельности, такие контрс-группы, которые, конечно, создавали Соединенные Штаты, они их финансировали, которые с самого начала включились просто в вооруженную борьбу с сандинистами на территории Никарагуа, и поэтому там участвовали, были всякие террористические акты, всякого рода кровопролития. В итоге было введено чрезвычайное положение правительством Ортеги аж до 1988 года. И вот в 1984 году, так сказать, были проведены первые президентские выборы уже при новой власти. И 10 января 1985 года Ортега провозглашен, так сказать, президентом Никарагуа. Ну, экономическая была ситуация очень тяжелая, потому что тут еще надо иметь в виду, что в 1987 году уже во времена Советской перестройки, у Советского Союза сама ситуация экономическая была тяжелая, помогать Никарагуа было сложно, поэтому практически были свернуты в Никарагуа большинство социальных программ. СССР практически перестал с 1989 года экономически помогать Никарагуа. И тут еще идет гражданская война, средства нужны и, так сказать, поддержание жизни населения, и на войну с противником. И поэтому потребовался такой целый ряд таких достаточно энергичных демократических реформ. Были назначены новые выборы на февраль 1990 года. И вот как раз оппозиционная правые силы во главе с Национальным союзом оппозиции, с Виолеттой Чаморой, они как раз тогда и выиграли, это 90-й год, и выиграли у социалистов президентские выборы. Тогда она набрала 50 с лишним голосов, а он, Ортега, тоже участвовал в выборах, набрал 40 с лишним. Но надо дать ему справедливость, он не стал устраивать переворотов или там попыток, так сказать, непризнания выборов, а уступил президентский дворец. После поражения, он, кстати, так сказать, сумел это поражение обратить в каком-то смысле слова себе на пользу, на усиление своей популярности, потому что он сказал, что их революция сандинистская не стала механической копией, как он сказал, советской или кубинской модели, а вот он ставил себе заслугу, что они смогли развивать смешанную экономику и политический плюрализм. Более того, и вот это тоже важный момент, он обратился к населению с просьбой простить самосистов. А в свою очередь сын, так сказать, диктатора Самосы и внук, так сказать, Самосы, главного 20-го прошлого века, он обратился как раз в 1979 году с призывом поддержать Ортегу. То есть у них вот такое произошло, ну, некое, что ли, примирение. В 1996-2001 году он оба раза проигрывал выборы. Проигрывал, причем проигрывал достаточно, так сказать, ну, что ли, очевидно. И, так сказать, только уже в 2006 году он смог вновь вернуться в президентский дворец. Ну, надо сказать, что... Ну, там такая не очень простая история же, как он вернулся. Ну, давай скажем так, объективно, что каждый президентские выборы, вне зависимости от того, кто там побеждал, были историями не очень простыми. И я не знаю много примеров в Латинской Америке, чтобы президентские выборы были такие уж стерильно простыми. Там всегда есть какие-то нюансы, большие, меньшие, в ту пользу, в чужую пользу. Но вот лично у меня, может, ошибочно, именно такое впечатление складывается, потому что там очень много народа эмоционального, с одной стороны, с другой стороны, там в глубинках, где голосуют, очень много людей, ну что ли, скажем так, недостаточно политически образованных, внушаемых. Там есть много нюансов, которых это надо, вот этот момент надо дать на откуп специалистам, знатокам истинным Латинской Америки, которые все это хорошо знают. Но факт произошло то, что произошло. И вот он, что он важно смог продавить через своих сторонников, это уж не отнимешь. В октябре 2009 года суд Верховной Никарагуа отменил положение Конституции, которое запрещало баллотироваться на второй президентский срок подряд, а также выставлять кандидатуру на третий срок. И это, конечно, очень сильно помогло ему избраться на выборы 2011 года и затем на выборы 2016 года. Поэтому вот это все... Ну, еще раз говорю, это решение Верховного суда... Получается, у него из-за вот этого перерыва между сроками, получается, да, что сейчас он еще и дальше может пойти. Ну что, 76 лет, не такой большой возраст. Вот когда позавчера, по-моему, президент Байден заявил, что он тоже собирается идти на второй срок, они ровесники. Нет, даже, по-моему, президент Байден чуть больше. Так что, как говорится, лиха беда начала. Почему нет? Если может главный оппонент никарагуанской революции в лице американского президента в своем достойном, уважаемом возрасте идти на второй срок, почему не сможет пойти через 5 лет Даниэль Ортега на свой 6-й срок? Ну да, если тот на второй, то еще не вечер. Вот. Но надо сказать, что вот тут уже... Он, вот тут надо сказать несколько слов про его еще внешнюю политику, потому что он, конечно, опирался долгое время на поддержку Советского Союза, потом она была утеряна. В первые годы, ну, скажем так, современной России, России тоже было трудно чисто экономически поддерживать Никарагуа, но никарагуанцы... в лице их президента, во своей внешней политике, мы уже об этом говорили, демонстрировали абсолютную преданность, так сказать, российской внешней политике, свои союзнические, партнерское отношение. Поэтому, и вот это вылилось в их конкретных политических шагах, поэтому понятно, что Россия, так сказать, стремилась и стремится всячески помочь, поддержать. Но в других вот направлениях политики своей, ну, надо сказать, что, ну, просто для примера. Ну, например, Никарагуа активно, так сказать, поддерживала связи с Ираном, особенно в период президентства Ираном Ахмадинеджадом. Когда была гражданская война в Ливии, Ортега был, может, одним из не очень большого числа государственных лидеров, которые однозначно поддерживали Муаммара Каддафи. Так сказать, тут есть нюанс в его отношении с Китаем, потому что, так сказать, у Никарагуа сложились экономические, соответственно, плотные связи, в итоге вылившиеся в дипломатические, с Тайванем, что категорически не устраивает Китайскую Народную Республику. Но вот Ортега пытается найти решение. Вот ну, то, про Россию вы сказали, у нас просто одна минутка остается до конца эфира, а я вас так и не успел попросить все-таки коротко какое-то вот ваше личное впечатление. Вы знаете, вот он эмоционально, я еще говорю, что я вот не видел его сколько, 10 лет, но когда я его видел, он уже был достаточно зрелым политиком, но на меня произвело очень такое впечатление классического такого латиноамериканского революционера, человека с горящими глазами. Он, правда, долго допытывался, какие у меня латиноамериканские корни, потому что, так сказать, фамилия, так сказать, правда, пишет через Z, и там есть тысячи людей с фамилией Гузман, так сказать, в Никарагуа. Он пытался узнать, не родственник я какой-то из их Гузман, но после того, он успокоился, что я не их родственник, то он, так сказать, ему было стало спокойнее. Но если говорить серьезно, он такой вот классический человек, революционер, но сильно повзрослевший, отягченный уже совершенно новыми заботами и новыми проблемами, это, конечно, принижает революционный пыл и добавляет, конечно, скажем так, самоуспокоенности и тем самым элементам авторитаризма, за который его сейчас нещадно критикуют. Будем наблюдать, будем смотреть в ближайшие 5 лет, если ничего не изменится, будет он президентом. 48 минут. Мария Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 48 минут.